Кто-то со всхлипами стал вспоминать павших товарищей. «Кончай, Мамед, держи себя нах в руках, никто не забыт, ничто не забыто». Евразиец для подтверждения искренности рванул через голову футболку. Широкая его грудь представляла из себя батальное полотно. Танки, вертушки, клубы дыма, геройский спецназ. Сверху ангелы спускаются с парашютами. Снизу вьется лента с надписью «Штурмуем введено». Сашок и Стронг залились слезами. Вот, Атарин все понимает. А иностранцы блобские нахло нифига не понимают, хотя этнически чисты. Тут все вдруг уставились на мистера Ярстика и мистера Эталани, смотрели в упор. Стало быть, раньше делали вид, что не замечают, разыгрывали театр. Все эти ряжки, иные еще веселые, а другие уже мрачневецкие, надвинулись так, словно не хотели отпускать. Самураи встали и приблизились. Присели на подлокотники кресел, будто очередь заняли в туалет. «What's the matter, guys?» — поинтересовался Ярдстик. «В чем дело, ребята?» — спросил мистер Эталани на языке Тургенева. Гоп-компания взорвалась истерическим весельем. «Вот говорят, что все иностранцы — козлы, а это не совсем так. Вот вам пример. Один выгребывается по-английски, то есть на языке Шекспира, а другой, вот этот с моноклем, спокойно на тургеневском чешет. Вот такие разные бывают иностранцы. Одному можно пасть заткнуть, а второго пригласить водочки покушать, верно?» Далее последовал ура-патриотический бурлеск, впрочем, довольно своеобразного характера, слегка напоминающий «делириум тременс». Вся великолепная семерка высказывалась одновременно, то глуша своими голосами друг друга, то вдруг хором взвывая на высоких децибелах. Вот что удалось более-менее извлечь из этой вакханальной глоссалии. «Пусть к нам они не лезут, мы сами вообще. Россия — гордая держава, так? Держава — гордач, я правильно понимаю?» Вот Стаська прусский правильно хип-хопает «Гордач, гордач». Как в песне народ взвывает «Врагу не сдается наш гордый гордач, ура!» Дайте Степке Стебанутому высказаться. «Ну, Степан, иностранцев всех надо размазать. Хватит с нас иностранцев, братва. Стронг, ты не из них будешь по прозвищу? Всюду лезут, как термиты, как Хамас и Хизбулла. Нас всех, братва, продают пачками, а мы сидим, как лохи. Вот смотрите, на чем летим. На гиганте Ил-96. Летим, ничего не понимая, мужики. А ведь Ил-то означает «иностранный легион». Вот так нас и прикупили. Все проплачено вперед, это даже президенту понятно. Свою дерзкую политику надо вести, наносить удары. Нечего на таких вот амеприканцев со стеклышками в черепке смотреть. Надо, как Израиль, наносить удары, упреждать технически грамотно. Там ведь наши поселились, передовой отряд. Вдруг все затихли, самолет стоял на земле в темноте. В салоне зажегся полный свет. Пассажиры стали подниматься из кресел. Семерка извлекла свои мобильники, что-то в них забормотало, как будто и не были особенно пьяными. Мастер-шок, человек с особенно острым на уровне кошки слухом, уловил, как серый, но тот самый, жеплистый, глотный, сказал кому-то в телефоне нормальным голосом. «Прилетели. Так точно, не одни. Порядок. Точка». Открыли люк. По салону пролетел ночной прохладный воздух незалежной Украины. Выйдя из самолета, семерка шумно разделилась, договорившись вскоре встретиться в матрице. Четверо, а именно Сашок, Мамед, Стронг и Степан, стали ждать, когда выйдет из самолетного подхвостья основная толпа пассажиров, чтобы найти там девушку по имени Катюша, чье имя в эти дни постоянно мелькает в сводках с Ближнего Востока. Другие трое, а именно Серый, Аркан и Стас, вслед за иностранцами отправились в маленький автобус ВИПа. В автобусе Аркан сказал Ярдстику и Талани: «Знаете, вам лучше нас держаться, чтобы не создавать международного инцидента». В ответ на это предложение Ярдстик выпучил на него глаза, да так, что показалось, будто они, глаза, повисли в воздухе впереди головы, и пробормотал: «You fucking bastard, mind your own business». Несвежая после полета агентура не все поняла из сказанного и даже не заметила, как мимо автобуса, словно призрачные корейские тигры, пронеслись мастер Сук и мастер Шок. В здании ВИПа толстые тетки из украинской таможни провели всех пятерых пассажиров в зал ожидания. Зал был оформлен с неслыханной роскошью в том смысле, что он почти не изменился с тех пор, когда назывался залом депутатов Верховного Совета УССР. Окна были задрапированы рытым бархатом. Кресла, крытые ковровой тканью, соревновались с напольными коврами. Стены демонстрировали богатство масляной живописи, созданной теми, кто шибко кахает рідну вітчизну. Плазменный телевизор показывал рекламу на украинской мове, в частности, «Фонтан хвилин», «Безмежное спілкування». Аркадий, как единственный из семерки человек с филологическим образованием, даже успел подумать, что звучит красиво. Он, правда, не успел заметить, как в глубине зала вышел из стены мастер Сук и показал иностранцам дверь, куда надо драпать. Тут прозвучал не сильный, но резкий хлопок, и вокруг трех любителей дискотеки «Матрица» стал быстро распространяться невероятно приятный запах эвкалипта, смешанного с самшитом. В отличие от этой честной компании, у мастера Сука и мастера Шока вроде ничего не должно пропасть. Однако и на старуху бывает проруха. К утру оказалось, что вилла в Мисхоре, снятая корпорацией для отдыха ее важных иностранных консультантов, окружена со всех сторон. Это обнаружен Алмаз, вознамерившийся выкупаться в Черном море с первыми лучами Балдохо, как говорят геологи-старатели Тунгусской зоны. Море было в 100 метрах прямо перед ним, но сбоку от моря на холме, возле кафе-буфета, сгруппировалась вчерашняя семерка плюс еще рыл 5 свежих. Вдобавок к этим там еще сидел устрашающий друг человека, пес-мутант кавказской сенбернарской породы. Этот иногда зевал, обнажая кинжальные клыки, но на виллу смотрел с искренней ненавистью. Алмаз наблюдал за ними, прячась за портьерой. Свежие лица были бесстрастны, а вчерашняя семерка явно делилась впечатлениями. Серый, Стас и Аркан наверняка рассказывали, как их в вип-конторе поимел проклятый кореец. Вырубил нас всех троих одномоментно стручком «Экзотика-7». У нас таких пока что и в помине нет, а у них, смотри, уже на вооружении. Через час, товарищи, нас стало выворачивать за милую душу. Потом нам хохлачки счет предъявили на 5000 гривен за испохабленные коверные изделия. Ну, если начнут вычитать из премиальных, уйду наюх. Стоя у окна в некотором оцепенении, Алмаз почему-то больше всего горевал, что не удастся выкупаться в море. Больше никогда не удастся выкупаться в Черном море. Так почему-то возревала назойливая мысль. Сбрасывая с макушки головы эту докучливую мысль нафиг, он перешел к северной стене виллы, и там, из окна кухни, в листьях платанов, сразу увидел нескольких снайперов. Напротив западной стены виллы, в кармане горной дороги, стояло несколько джипов с украинскими номерами. На одном из них была антенна спутниковой связи. Восточная стена упиралась в базальтовую скалу. Однако нельзя было исключить, что на вершине скалы загорают какие-нибудь особого толка отдыхающие.